В середине октября профессор Жаффе пригласил меня к себе. Было 10 часов утра, но погода стояла настолько пасмурная, что в клинике еще горел электрический свет. Смешиваясь с сизой мглой за окном, он казался болезненно матовым. Жаффе сидел один в своей просторной приемной. Он поднял голову при моем появлении, сверкнув бликом на лысине, и угрюмо кивнул в сторону большого окна, по которому хлестал дождь. Что вы скажете о погоде, будь она неладна? Ну, надо надеяться, скоро это прекратится. Нет, не прекратится. Да. Я догадываюсь, зачем вы меня позвали, доктор. Ей, видимо, уже пора ехать. Да. Я надеялся подождать до конца октября, но в такую погоду... Когда же, по-вашему, она должна ехать? Завтра. На секунду мне показалось, что почва уходит у меня из-под ног. Воздух был как вата и застревал в легких. Что с вами? Вам плохо? Нет, нет, уже проходит. Но речь не обо мне. Ее состояние, значит, резко ухудшилось? Если бы оно резко ухудшилось, она вообще не смогла бы никуда ехать. Просто ей там будет лучше. В такую погоду опасность подстерегает ее всякий день. Простуда, прочее. Взглянув на меня, он встал и положил мне руку на плечо. Его рука была невесомой, как птичье крыло. Я почти не ощущал ее. Это трудно. Знаю. Поэтому я и тянул, пока было можно. Не трудно. Ах, оставьте. Нет, нет, не в том смысле. Я хотел бы знать только одно. Она вернется? Зачем вам это знать сейчас? Потому что в противном случае ей лучше не ехать совсем. Что вы такое говорите? Да, тогда уж ей лучше остаться здесь. А вы понимаете, к чему это неминуемо приведет? Да. Это приведет к тому, что она умрет не в одиночестве. А что это означает, мне тоже известно. Жаффе поежился так, будто его охватил озноб. Потом медленно подошел к окну и постоял возле него, глядя на дождь. Потом обернулся и приблизился ко мне почти вплотную, с лицом, похожим на маску. Сколько вам лет? 30. 30. Бог мой, мне скоро 60. Но я испробовал бы все средства. Даже если бы наверняка знал, что это бессмысленно. Я уверен, что в горах она хорошо перенесет зиму. Только зиму? Надеюсь, по весне ей можно будет спуститься вниз. Надеетесь? Надежда — это все. Во всех случаях жизни. Пока я не могу сказать ничего другого. Все прочее из области возможного, вероятного. Посмотрим, как она будет чувствовать себя в горах. Но я твердо надеюсь, что весной она сможет вернуться. Твердо? Да. Поймите же, голубчик, мне и самому тяжело от того, что я вынужден ее выпроваживать. А там главного врача санатория я знаю со студенческих лет, очень дельный человек. Я подробно изложил ему все. Вот письма. Мы уедем сегодня вечером. Сегодня? Да. Уж если ехать, то лучше не откладывая. Я отвезу ее. На несколько дней я всегда могу отлучиться. Тогда в путь. Он пожал мне руку, и я направился к двери. Путь до нее показался мне очень длинным. На улице я остановился, заметив, что все еще держу письма в руке. Дождь выстукивал мелкую дробь на конвертах. Я вытер их и сунул в нагрудный карман. Thank you.